Глава 35. Правда на выбор. Игроки из душегубов стояли возле пещер забвения. У всех на лицах был виден еще не отпустивший их ужас. Двое давно вышли из игры и были недоступны за ее пределами. Один решил навсегда бросить играть, а остальные плотно забивали в свою голову мысли, что все то, что они видели, было лишь игровым сценарием и ничем больше. Когда Ночь согласился на задание, монстр усмехнулся всеми своими лицами и, крутанувшись на месте, обдал всех кольцом дыма, исходящего из его тела. Внимание! Вам предложена уникальная возможность услышать еще одну версию происходящих несколько тысяч лет назад событий. Вы просто наблюдатели. Вы не можете ничего поменять в истории, забрать отсюда вещи или оставить свои. История – это всего лишь отпечаток нескольких дней, лет или даже столетий, посыпанный песками времени и оставленный человечеством. Кто ее пишет? Победители или те, кто хочет ото всех что-то спрятать? Смотрите внимательно. Группа оказалась на башне одной из крепостей. Кругом слышался крик, солдаты куда-то бежали, что-то носили, и у всех на лицах было выражение растерянности, неверия, ужаса и отчаяния. Глянув за стены замка, они поняли, почему. Игроки могли говорить друг с другом, но никто не хотел. Или не мог. Перед их глазами открывалась та самая картина, что они видели на фресках. Только на фресках все было как-то далеко и не касалось их, но сейчас в непосредственной близости их пробрал настоящий ужас. Гиганты, собравшие возле себя сотни тысяч людей, выглядели невероятно огромными, метров 30 в высоту. Они сидели у сожженной деревни, расположенной возле замка, и использовали ее в качестве костра. Их руки хватали людей, эльфов, полудемонов и остальных и насаживали на длинные палки, словно на вертел. Крики были слышны даже на стенах. Люди кричали и горели, не понимая, за что ему уготована такая судьба. Лицо Делии побледнело, и она, закрыв уши, уселась на пол, чтобы не видеть этого. Рядом с ними появился рыцарь со шлемом в руках и в сопровождении еще двух воинов. «Это конец! Боги! Тьфу ты, какие боги! Твари!» Его лицо было белым от гнева. Он смотрел полными ненависти глазами на этот ад и до боли сжимал в руке свой шлем. «Сэр, жителей уже увели в катакомбы. Всего несколько сотен, остальных спасти не смогли». «Я знаю», — резко ответил рыцарь. «Наши полегли, так и не добежав до этих уродов. Мы бессильны против них». Стоящий рядом мужчина, который до этого молчал, смотрел из-под забрала, а потом тихо-тихо начал говорить, будто спрашивая самого себя. «Разве это боги? Это не могут быть они, голодные, безжизненные твари хаоса. Нет, боги, они добрые, честные, они мудрые существа. Я не могу поверить, что поклонялся им, чтобы они в один день сожрали мою семью. Нет, это все происки дьяволов. Точно, точно!» Он бубнил это, но кроме группы чужаков, которых никто не видел, его никто не слышал. Душегубы слушали это и содрогались. «Это боги!» Дрожа от страха, спросила еще одна девушка, которая играла за лучника. Они смотрели на этот кошмар и вспоминали предысторию игры. Там все было красочно, героически, а тут в их сердца закрадывался холод. Стены замка резко сменились площадкой огромного портала из лестниц. Вокруг него стояло четверо мужчин и три женщины. Их одеяния были невероятны. Все было высшего качества. Они стояли по кругу, закрыв глаза, и что-то тихо говорили. Несколько минут ничего не происходило, а потом все семеро открыли глаза и отошли на несколько десятков шагов. Пака и остальных перенесло вслед за ними. Теперь они видели, что люди выглядели ослабшими и держались из последних сил. «Эй, Дранг!» — окликнула невысокая женщина мужчину с мечом и щитом. «Может, сейчас хоть объяснишь, на кой черт мы ввязались в это? Никто не узнает о нас, горстке авантюристов, пожертвовавшая жизнями. В обмен на что?» Мужчина не глядел на нее, продолжая что-то ждать. «На будущее», — негромко ответил он. «Будущее?» — засмеялась девушка. «На кой мне забота о будущем, если я уже буду трупом, а?» «Если мы все сделали верно, то есть шанс вернуться. Я же говорил уже об этом. Зачем ты снова спрашиваешь, Лайси?» — сказал мужчина с капюшоном и посохом в руке. «Не знаю. Может, хочу, чтобы ты меня успокоил, Зарадиус?» — улыбнувшись, ответила Лайси. «Хватит уже!» Мужчина с копьем закрыл глаза, потер лоб. «Сосредоточьтесь, еще не все закончено!» Девушка сложила руки на груди и стала также смотреть на портал. «Не верю я, что кто-то сможет снова объединить мир», — шепотом сказала она и, вздохнув, замолчала. 10 минут спустя портал затрясся и превратился в ужасающих размеров воронку. Его чрево со страшной силой стало что-то засасывать. В него начали влетать гиганты, яростные глаза которых чуть не выпадали из орбит. Из их ртов вместе со слюной сыпались части еще не проглоченных тел. Они цеплялись за землю, их страшные морды смотрели на семерых людей и изрыгали проклятия. Ночи и остальные не думали, что те даже могут говорить. «Вы жалкие ублюдки!» — завизжало одно из чудовищ. «Мы сожрем ваши души, когда вы сдохнете! Найдем их в забытых берегах, и вы никогда не переродитесь, проклятые отродья героев!» Их руки взрывали землю, пытаясь дотянуться до героев. Но портал продолжал, не переставая, засасывать их одного за другим. Вскоре все закончилось. Команду сковал ужас от столь близкого вида огромных пастей чудовищ. Когда все они исчезли, те повернулись к семерым людям, но увидели, как они начали исчезать в воздухе, распадаясь на мельчайшие частицы. На их лицах не было выражения. Они сделали свое дело. Предначертано или нет, дальше мир будет жить без них. Когда последний из них растворился, земля затряслась, и мир стал меняться.